Алексис. Ой, я, кажется, догадалась. Нам с вами предстоит общение в голубой уютной спаленке, как выражается несравненный господин Блок. Может быть, мне сразу раздеться? Такая, право, жара. Боже мой, Алексис! Да у вас щеки зарумянились, какая прелесть! Ольга Дмитриевна, помилуйте, к чему эти церемонии, Олечка? Ну, положим, это совершенно излишняя фамильярность. Отчего же, Алексис, вы случаем не принесли с собой золото? Ее непринужденность казалась Бестужеву чем-то неестественным. Я очень люблю золотую дорожку. Я вам сейчас объясню. Я лежу нагая, а вы выкладываете золотыми дорожками, начиная... Ольга Дмитриевна... «У меня к вам серьезный разговор», — сказал Бестужев твердо. «Я офицер отдельного корпуса жандармов и по поручению Петербургского охранного отделения наряжен сюда произвести следствие. Вот мои документы». «Как интересно!» — она мельком заглянула в карточку. «Следствие, заговоры, черные плащи...» «Но позвольте, разве это нам мешает предварительно...» «Навестить спаленку. Вы, как человек современный, должны понять, что мне слишком долго было скучно и одиноко. Противный Жан куда-то запропастился». Присмотревшись к ней внимательнее, Бестужев кое-что понял. Серые глаза кажутся огромными еще из-за того, что зрачки сошлись в черную точку, будто острым карандашом поставленную. Руки и ноги словно не могут пребывать в покое. Слова льются рекой. «Вы принимали кокаин?» — спросил он жестко. «Обычную дозу, Алексис, честное слово. Ничего из ряда вон выходящего. У меня с собой хотите?» Глаза у нее были не пустые и не шальные, просто-напросто другие. Она пребывала в каком-то другом мире, который Бестужев и представить себе боялся. Лишь временами смотрела из того мира в наш реальный, как из окна выглядывала. «Вот», — с детской простотой сказала Ольга, протягивая ему круглую серебряную коробочку, — «это делается так». Она ловко отсыпала на кончик розового миндалевидного ногтя понюшку, поднесла к носу. Бестужев крепко взял ее за тонкое запястье, порошок просыпался на ковер. «А вы противный», — надула она губки. «Ну хорошо, хорошо, что там у вас?» «Я офицер». «Очень отдельного корпуса, наряженный сюда, дабы. Я все помню, я же вам сказала, что приняла обычную дозу. Знаете, гимназический шутливый диктант на букву «О». «Однажды, охальный, отец, онуфрий, оглаживал обнаженную Ольгу». «Ну вот вы опять хмуритесь, Алексис. Как мне вас развеселить? Ну давайте я разденусь». «Не нужно меня веселить», — сказал Бестужев. «Осторожно, лучше ответьте на мои вопросы, Ольга». «Оленька, ответьте на мои вопросы, Оленька». «На какие?» — лукаво прищурилась она. «На всевозможные». «Хорошо, вы меня не хватайте за руку, не рассыпайте мелок, а я возьму маленькую дозу и отвечу на ваши вопросы. Идет?» Он кивнул, скрипя сердце. Ольга проворно поддела ногтем порошок, умело втянула правой ноздрёй, посидела, прикрыв глаза. Боже, какие у нее были ресницы! Как она была красива! У Бестужева горько сжалось сердце. «Зря вы боитесь, Алексис», — сказала она, не открывая глаз. «Сначала восхитительный холод в носу, потом он проникает под череп. Вы про что хотите спросить?» «Вы помните Струмилина, Коленьку? Еще бы! Он был невероятно милый!» «Он умер», — осторожно сказал Бестужев, подыскивая слова и обороты. «Вы совершенно не в курсе», — пропела Ольга. «Милый таинственный Алексис, вы совершенно не в курсе. Вовсе он не умирал. Согласно правилам российской грамматики, умер, говорят про человека, когда он сам умер. Вот взял сам, да и умер. А Коля не умер. Я его застрелила». Как?